Охая тяжко, с кряхтением и стоном ошарив руками стены, циклоп отодвинул от входа скалу, перед нею сел и огромный вытянул руки, надеясь, что в стаде мимо его проходящим нас всех переловит. Конечно, думал свирепый глупец, что и я был, как он, без рассудка. Я ж осторожным умом вымышлял и обдумывал средства, как бы себя и товарищей бодрых избавить от верной гибели. Многие хитрости, разные способы тщетно мыслям моим представлялись, а бедствие было уж близко. Вот что подуманье долгом удобнейшим мне показалось. Были бараны большие, покрытые длинною шерстью, жирные, мощные, в стаде, руно их, как шелк, волновалось. Я потихоньку, сплетенными крепкими лыками, вырвав их из рогожи, служившей постелью злому циклопу, по три барана связал. Человек был подвязан под каждым средним, другими двумя по бокам защищенный. На каждых трех был один из товарищей наших. А сам я, дебелый, рослый, с роскошной шерстью, был в стаде баран. Обхвативший мягкую спину его, я повис на руках под шершавым брюхом, а руки, в руно несказанно густое впустив их, длинную шерстью обвил и на ней терпеливо держался.